«Найдем, это он решил правильно», — поддержал Колосов. «Ну, ищите. А теперь давай поговорим о деле. Днями начинается промывка». Краснов оказался прав. С первых дней промывки управление твердо вошло в план по золоту и справилось с объемами невыполненных работ по торфам. Павлов не возобновлял больше разговора, но к Краснову стал относиться лучше. Большую часть своего времени Павлов, да и другие руководители Дальстроя проводили теперь на приисках севера и запада. Новый заместитель начальника управления, прибывший из наркомата, снял нескольких участковых руководителей. Колосов жаловался Краснову, возмущался, но тот отмахнулся и строго спросил: «Как с документами?» «Черт знает, куда он их повесил. Ходили 3 раза. Может быть, кто-нибудь наткнулся и забрал. Возможно, не видно из-за хвои. Ведь не осталось и следа, где проходила дорога. Вот что, Юрка, немедленно выезжай вместе с Глушковым на Атку. Разбирайся. Мне нужен срочно отчет. Датируй старым числом, понял?» «Это для чего же?» Юра насторожился. «Ты скандалил с Зориным?» «А чего мне с ним скандалить? Было чисто хозяйственное недоразумение. Он не хотел платить за электроэнергию и транспорт. Но я приказал отрезать ввод и не стал предоставлять машин, пока он со мной не рассчитался. А он уцепился за эти документы, запросил ревизионный отдел. Так что торопись, пока я еще имею возможность утвердить все отчеты. Меня запросили официально. Теперь все понял?» «Не совсем. Мы разве в чем-нибудь жульничаем или обманываем?» Краснов покачал головой. «Эх, Юрка, Юрка, позавидуешь тебе. Живешь ты где-то на небе. Не дует на тебя суховей, не мочит дождь, не заливает паводок. Все-то тебе нипочем. Может быть, так лучше, а?» «Я не понимаю вас, Михаил Степанович», — пожал плечами Юра. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну да ладно, это к слову. Так что бери машину и езжай. А то смотри, как бы не пришлось спуститься на грешную землю». Звякнул телефон. Краснов поднял трубку. «Опять остановился, Нати? Ну где я возьму вам крышки цилиндров? Трактора новые, запчастей нет». Он еще долго слушал, а потом положил трубку и спросил: «Скажи, Юрка, смогли бы мы сами отлить крышки цилиндра к двигателю трактора Нати? Машин у нас 20, и половина уже стоит. Почему-то появляется трещина у 4-го цилиндра. Останемся так без леса и дров». Колосов потянул носом, улыбнулся. «Мы тихонечко начали делать модель по образцу. Прислал одну крышку Денис Альшамовский. Попробуем, а что выйдет, не знаю, потому и не говорил. Раз надо, должно получиться. И поторопись. Как-нибудь зайду, покажешь». Репродуктор трещал, взвизгивал, тикал. Шла настройка телефонной линии для переклички. Колосов сидел дома и ждал. Позвонил Краснов. «Документы можешь забрать. Я утвердил все и теперь в какой-то мере спокоен. Но подлинники ищи, всякое может случиться», — добавил он и прервал разговор. Интересно вслушиваться в голоса начальников приисков. Не надо знать о кубометрах и граммах. Интонация передает все. Сегодня голоса звучали уныло, виновато. Только несколько приисков весело отрапортовали. Павлов, как всегда, говорил мало, но его слова били. «Нет взрывчатки, не подвезли. Простояли из-за отсутствия горючего. На прииске нет муки. Отказали двигатели на насосах. Механическая база не изготовила рабочие колеса». Некоторые начальники приисков обвиняли в срыве плана Колосова. Павлов покашливал сердито. Женя вскочила с дивана и прижалась к Юре, бледная, испуганная. «Черт возьми, да ведь врут!» Юра хотел нажать кнопку, чтобы попросить слова, как Павлов сам спросил. «Колосов, вы слушаете?» «Да-да». «Вы не находите, что это слишком? Один человек и столько зла. Может быть, вам следует подумать?» товарищ начальник Дальстроя,